Глава 18. Больше огня. Синяя вспышка на небе стала первым сигналом. Лагерь на мгновение замер, а потом началась суета. Все побросали свои дела и рванули в одном направлении. Мой взвод ждал сигнала возле казармы. В предвкушении битвы Ракшас Каракапанка дрожал, стягая хвостом всех, кто стоял рядом. «Ну, началось!» – простонал Руперт, тоскливо глядя на небо. «Может, перестоим в задних рядах? Нам точно ничего не светит, а так хоть опыта наберемся!» Бес боялся предстоящей битвы. Он и в легион-то отправился не по собственной воле. Хотел жениться, но отец отказал дать ему долю в семейном деле. «Отслужи во славу Доминиона, тогда и получишь долю и деньги на женитьбу», — поставил условие любящий папаша. Руперт сомневался, что невеста его дождется, но выхода не было. На ком бы он ни решил жениться, условие оставалось неизменным. «Трос!» — рявкнул наш испепелитель, окатив беса презрением. «Он прав!» — качнула головой Лерра. «Даже если всем отрядом накинемся на одного ветерана Азмодана, развоплотимся все. Что скажешь, декан Хакар?» «Скажу, что определимся по ситуации. В пекло лезть точно не будем, не переживайте», — ответил я. «Не хотелось бы терять своих в первой же битве. Но пока не войдем в портал, можете трястись сколько угодно. Но как только окажемся с другой стороны, я хочу, чтобы вы думали только о том, как одолеть врага». «Так точно!» — отозвался взвод. «Тогда все за мной!» Мы рванули вслед за остальными. Немного свежего мяса буквально растворилось среди ветеранов и бывалых вояк. «13-й легион!» — проревел легат Филотанус. «Во славу Доминиона! Во славу Доминиона!» В ответ грянуло так, что мурашки пробежали по коже. Меня охватили азарт и чувство единения с товарищами. Только голос чистого разума заставил сбросить морок. «Очнись, Алекс, ты здесь не для этого». Но пока цели 13-го легиона совпадали с моими, я не стал гасить боевое возбуждение. К тому же, узнав рогатых парней и Лерру получше, прикипел за эти два дня к своему взводу. Судьбы новобранцев стали мне небезразличны. Чуть больше 8000 демонов выстроились по периметру, когорта к когорте. Центурионы стояли вместе с префектами и легатом легиона и совещались. Закончив, повернулись к нам. В центр вышел префект Саргатанос. Размашистыми движениями начертил в воздухе огромную пентаграмму и открыл портал. Легат Филотанос погнал в него центурионов и опционов. Те раздали пинков из-за трещин деканам. Мне тоже досталось от C3, чтобы пошевеливался. Ну а мы уже передали начальственный энтузиазм младшим по званию. Мой взвод прошел через портал одним из первых. Сзади напирали и напирали демоны, подталкивая вперед и оттесняя нас от спасительного тыла. Что-либо разглядеть поначалу было сложно. Меня больше заботило, как не споткнуться и не оказаться под сотнями копыт. А когда напор ослаб, стало видно, что портал выкинул нас в огромное вытянутое ущелье, стены которого возвышались метров на 40. С другого конца уже выстроился 6-й легион Азмодана. «Ау!» Рявкнул противник, встречая нас. Рев пронесся, эхом отражаясь от стены множесть. Громыхнули доспехи, лязгнуло оружие врага. 6-й легион князя Азмодана приветствует врага! Ау! Отозвались наши. 13-й легион князя Белиала приветствует врага! Вперед выдвинулись легаты. Наш демон Филотанус с 5 оранжевыми звездами проскакал на огненном буйволе. Вражеский демон Агварес, накопивший 8 звезд, на двуногом ящере, который, если бы не полыхающий вокруг него пламя, был бы похож на тираннозавра. Встретившись в центре ущелья, легаты спешились, пожали друг другу одновременно обе руки, перекрестив их. Еще одна демоническая заморочка, надо запомнить. «Да начнется битва!» Одновременно рокотнули голоса легатов. «Больше огня под ногами ваших врагов, легионы! Больше огня!» громыхнуло в ущелье. Лидеры вернулись к своим легионам. «Первый инстига 6-го легиона князя Азмодана!» провозгласил легат Агварес. «Инфернал Гор-Гор!» От вражеских рядов, сотрясая землю, отделилась огромная фигура. Стоявшие рядом демоны моего взвода поежились. Бес Руперт, самый мелкий в нашем отряде, взволнованно подпрыгивая, тихонько проверещал. «Что там?» Пока черт Одел в красках описывал бедолаге бесу, с какой грозной силой нам предстоит сразиться, я сфокусировался на инфернале переростке. 6 оранжевых звезд, не считая легата Агвареса, это, пожалуй, мощнейший демон, которого я видел. Алис, их инстига сильнее нашего легата. Инфернал Гор-Гор, чье ядовито-зеленое мерцание усилилось, встал в середине ущелья и сделал издевательский приглашающий жест. «Первый инстига 13-го легиона князя Белиала!» прокатился по ущелью рев легата Филатануса. «Бес Шуцибер!» «Бес? Первый инстига легиона? Вот это неожиданно!» Впрочем, он отличался от нашего Руперта, второго инстиги когорты, как мамонт от слоненка. Дюжий был бес, оранжево-трехзвездный. В правой руке он держал пику из хаотического металла, такую длинную, что на нее можно было бы нанизать динозавра. А в левой баюкал огненный шар такой мощности, что от раскаленной белизны слепило глаза. «Ух!» – проревел наш легион, приветствуя Шуцибера. Небо вот-вот должно было озариться синим во второй раз, сигнализируя о начале битвы. Поглядев по сторонам, я сделал вывод, что мы, новобранцы, просто мусор под ногами более мощных бойцов. Короче говоря, наша задача проста – не сложиться с полпинка, а если с убитых перепадет хао, так вообще пир для моих демонов, в общем. Пытаясь разглядеть, что происходит, доходяга Мотив ломанулся вперед, и мне пришлось его задержать и напомнить. «Никуда не лезем! Жить надоело!» Я покрутил головой, посмотрел на других деканов свежего мяса. Те поникли и тоже в бой не рвались. Напротив, постоянно оглядывались, выискивая местечко, где бы отсидеться. Все новички стремились остаться в задних рядах, чтобы не принимать на себя первый удар, а сцепиться с уже ослабленным противником. Разделенные полем, два воинства выстроились друг напротив друга. Надо отдать должное, враги вели себя более достойно. Стояли они от нас довольно далеко, в шагах в 300, звезд и профили отсюда не было видно, и силу противника оценить не представлялось возможным. С такого расстояния казалось, что вражеский легион колыхался лесом, а торчащие рога первой линии напоминали щетинистые ветви диковинных деревьев. Чем мощнее и ветвистее рога, тем круче демон, это я помнил. По небу прокатились волны синеватого сияния, а потом оно вспыхнуло голубым, осветив все ущелье. «Нет у нас никаких шансов!» Прошептал Мотив, и отчаяние тощего демона передалось другим. Наш инстига-бес не спеша приблизился к противнику. Он уступал врагу силой и размерами примерно втрое, но я очень надеялся, что, как в моем случае, количество звезд не всегда показательно, и бес Шуцибер держит козырь в рукаве. Сделав шаг назад, он выставил перед собой пику и с трескучим верещанием за Белиала кинулся на инфернала. Фаербол в его руке раскалился еще больше и увеличился. По телу врага прокатилось световое кольцо, будто форматируя туловище. Он не спешил атаковать или давать отпор, просто стоял неподвижно, ожидая, когда наш инстига приблизится. С каждым шагом бес бежал все медленнее. Наконец остановился и метнул огненный шар. Инфернал не шелохнулся, лишь пустил по себе зеленое кольцо, и шар взорвался, не коснувшись тела. Что произошло дальше, я понял постфактум. Инфернал встрепенулся, а через мгновение наш инстига уже дергался, нанизанный на копье, как бабочка на иглу энтомолога. Гаргор поднял беса на пике, потряс, чтобы тот съехал ближе к середине древка, замер. Зеленое пламя вокруг инфернала будто ожило, замерцало, прокатилось по телу, сконцентрировалось в руках и выстрелило в беса изумрудным лучом. Шуцибер корчился, орал и пытался стащить с себя с копья, но тщетно. Инфернал сжег его, методично испепеляя сначала ноги, потом руки, после чего добрался до головы. Не прошло и полминуты, как наш инстига рассыпался пеплом. Вражеский легион заколыхался, взорвался торжествующим криком. «Вынужден констатировать, друзья, все мы в глубокой заднице!» изрек Руперт и получил затрещину от Абдусциуса. Бес протестующе затрещал, но его голос утонул в рокоте нашего легата. «Второй инстига 13-го легиона Белиала! Демоны Битсхор!» Дальше можно было не смотреть, потому что даже первый наш инстига, сильнейший, проиграл вообще без шансов. Второй инстига и Битсхор, демон на трех оранжевых звездах, сумел разве что дотянуться до инфернала, но пика отскочила от него, а демона оглушила. Инфернал хохотнул, отбросил копье. Его длани сформировались в два молота, которыми он размозжил голову нашего демона, и Битсхор полыхнул зеленым и рассыпался. «Третий инстига 13-го легиона Белиала! Черт Фрид!» Третий инстига вышел, едва перебирая ногами, видимо, заранее сдавшись. Но, как выяснилось, его обреченность была тактической хитростью. Глядя на него, инфернал расслабился, а Фрид запетлял вокруг, нанося обманные удары. Причем поначалу его стратегия работала, ему даже удалось нанести урон, но противник засветился ярче, смазался, и в следующий миг уже возвышался над поверженным чертом. Я протер глаза. «Как?» В одно мгновение полной жизни Фрид развоплотился. Я даже не разглядел, как именно ударил инфернал. Враги ликовали. Позади меня кто-то пронзительно свистнул, его поддержали и пришлось зажимать уши. А потом свист оборвался. Я затылком ощутил тяжелый взгляд, запрокинул голову и впервые глазами стороннего наблюдателя увидел, как рвется ткань мироздания, являя миру протодемона. Сперва небо будто затвердело, затем по нему зазмеились трещины, они начали расширяться с треском рвущегося шелка, от которого стало щекотно, казалось, прямо в мозгах. Края разрыва завернулись, словно лепестки раскрывшегося цветка, выталкивая нечто стремительное, аморфное. «Сьерра Каарба Свердиелет, протодемон третьей волны, эмиссар хаоса». Кое-что начало проясняться. Убитый мною протодемон был из пятой волны, а этот из третьей. Очевидно, Сьерра Каарба Свердиелет сильнее Дюбук, забыл, как его звали. Не суть, главный вывод – чем меньше порядковый номер волны, тем протодемон сильнее. Он заметался над полем боя, меняя формы, как заглючившая голограмма. Отращивал щупальца, превращая их в насекомьи лапки, а те в руки со множеством пальцев и веерами когтей. Носы трансформировались в клювы, клювы в разинутые зубастые пасти. Один за другим у эмиссара хаоса вылупились и отросли сотни глаз, цепких и опасных. Что-то липкое коснулось моего сердца, оцарапало мозг, влезло склизкими щупальцами в гортань. Меня словно изучали. Но и я осознал, что собой представляет тварь не из этого мира. Понял, что каждый глаз протодемона может выстрелить чем-то настолько едким, что оно, как антиматерия, распылит все, чего коснется. «Пронзи меня, член Белиала!» Испуганно и восторженно пробормотала Лерра, нервно обмахиваясь хвостом. «Вот это хреновина!» «Трындец, Инстиги!» — резюмировал демон Абду. «Протодемон может оба легиона положить. Ну, хоть какая-то справедливость. Пусть отомстит за наших». «Цирк уехал, расходимся!» Сострил наш креативный бес Руперт. Он дрожал, но отчаянно пытался казаться круче, чем есть. «Не-а», не согласился демон Мотив. «Главный клоун остался, вот как-то». Его слова заглохли в верещании протодемона. Даже у меня кровь стыла в жилах. Инфернал с копьем наготове крутился вокруг собственной оси, мерцая все ярче. Я помнил, что протодемоны могут ускоряться и не удивился, когда он блинканул к инферналу, но и тот, смазавшись, переместился в сторону и атаковал копьем. Эмиссара хаоса выбросило из убыстрения. Он кувыркнулся в полете и грохнулся, ломая все три пары отращенных крыльев. Инферналу тоже досталось. Из его разорванного бока сочилась изумрудная дымящаяся кровь. Когда протодемон и инфернал снова бросились друг на друга, я подозвал своих и сказал. «Значит так, шансов у легиона нет, к оракулу не ходи, так что единственная надежда...» «Взять их ставку?» — догадалась Лерра. «Как тогда в испытании?» «Именно. Если у легиона и был план по захвату ставки, нас, свежее мясо, в него не посвящали. Поэтому я придумал свой. Надеюсь, моей скорости хватит, чтобы уйти, иначе...» «Трындец!» — кивнул Абдусциус. «Тебя с одного удара размотает!» «Возможно». Я неопределенно пожал плечами. «Короче, как начнется битва, смещаемся вправо. Там прорваться будет легче. В бой не лезем». Бойцы выслушали план. Абду и Лерра внесли пару дельных корректив, дав больше информации по возможностям противника. Из замечаний мне стало понятно, что ясность придется использовать по максимуму. Главной проблемой было то, что я не мог оставить отряд, как и отдать его на растерзание врагу. Иначе что из меня за командир получится? Потеря бойцов никак не повлияет на изначальный план добычи угля адского пламени. Но внутри что-то сопротивлялось этой мысли. То ли моя приобретенная натура стояла за демонов горой, то ли просто новый характер. Своих не бросаем, а эти 12 клыкасто-рогатых хвостатых теперь для меня самые что ни на есть свои. «Ау!» — яростно взревел легион Азмодана. Глянув на поле боя, я увидел, что их инстига одолел протодемона и почти достиг своей первой красной звезды. 12 оранжевых звезд! Да уж, чувствую, не сладко придется нашему легиону против врага, усиленного хаотическим исступлением. Проревел горн, земля задрожала, задвигалась от тысяч копыт. «За руки!» — скомандовал я, прежде чем нас понесли навстречу врагу. Весь мой взвод сцепился руками. С одной стороны я держал Лерру, с другой — Абдусциуса. Тот — каракапанку, Ракшас задействовал все верхние конечности, перехватил двух наших доходяжных инстиг — беса Руперта и тощего демона Мотифа, а также двух чертей, вцепившихся в инфернала. Лере достался испепелитель. Тому демон, еще два демона взвода куда-то запропали. Возможно, их утащило в другую зону. «Смещаемся к ставке!» — проорал я, вклиниваясь между тел. Взвод прорывался за мной. Вся наша когорта, выставленная легатом с краю, вела себя крайне бездумно. Деканы не справлялись с паникой, и нам приходилось пробиваться силой, распихивая паникующих новобранцев и раздавая тумаки. Мы сбились в кучу, ощетинились оружием и принялись прорываться к правому флангу. Картина разворачивалась апокалиптическая. Бой кипел повсюду. Над нами сцепились два крылатых демона. Наш был ранен. Правая рука висела плетью. Меч он держал левой, но не сдавался. Мне под ноги упал сатир с пробитым черепом. Возвышавшийся над ним вражеский демон скользнул по нам взглядом, словно на букашек посмотрел. На его роге красовались 9 желтых звезд, а высотой он был с двухэтажный дом. Между делом он попытался раздавить нас, но мы разбежались в стороны, а я, ускорившись, ударил ему под колено молотом, раздробив костяную пластину брони. Выскользнул из ясности, наблюдая, как, размахивая ручищами, демон падает, ломает сложенные за спиной кожистые крылья. Не давая опомниться, я пробил ему грудь и вгрызся в рану комбо. Впав в ярость, я колошматил уже дохлого демона, пока он не развоплотился. Чуть больше 15 миллионов хао втянулось в инвентарь. Еще 12 у меня было отложено на всякий случай. Что ж, похоже, вот и он, случай. Праведный гнев требовал выхода, сжигал меня изнутри, затуманивал взгляд. Стоп, успокоиться. Вот оно, влияние хаоса. Животная ярость, жажда крови и желание рвать врага зубами. А мне нужна холодная голова. Вдохнув-выдохнув, я снова ушел в ясность, чтобы подняться повыше и оглядеться. Сверху просматривалось, как враг теснит наш легион, как один за другим развоплощаются наши сильнейшие бойцы. Еще немного, и 13-й легион Белиала уничтожат, а в одиночку против такой массы демонов не выстою даже я. И попробуй тогда вернись в преисподнюю, если я воскресну на Кхаринде. Нет, надо поглощать хао. Получена 12-я белая звезда, плюс 5% ко всем базовым характеристикам. Получена 13-я белая звезда, 13 белых звезд обратились в желтую. Твое хао прирастает, Хакар. Получена первая желтая звезда, плюс 200% ко всем базовым характеристикам. И тут же следом еще 13 новых белых звезд, выдав по 5% к характеристикам, трансформировались в желтую. Получена вторая желтая звезда, плюс 10% ко всем базовым характеристикам. Ага, значит, бонусы желтых звезд вдвое выше, чем белых. До третьей желтой не хватило совсем немного. Выскочило еще 12 уведомлений о новых белых звездах, что в сумме прибавило еще 60% к основным характеристикам. Изменения тела тифлинга длились дольше, чем раньше. И хорошо, что в убыстрении, потому что в эти мгновения я не контролировал тело. Когда метаморфозы закончились, я покрутил шеи, хрустнул кулаками. Ну-ка, испытаем новообретенную силушку. Вернувшись туда же, где стоял до включения ясности, и выйдя из убыстрения, я взмыл вверх, имитируя прыжок, и ударил в спину вражеского демона, который в воздухе почти одолел нашего. Кувыркнувшись, он рухнул на дерущихся. Спикировав, я скомандовал взводу, стоящему спиной к спине и не осмеливающемуся сдвинуться с места. «Прорываемся к ставке! Держаться рядом!» Голос тифлинга прозвучал грубее, чем раньше. Мое имитируемое тело сравнялось в росте с Абдустиусом, а шириной плеч и длиной рогов обогнало его. «Как?» – ошеломленно поинтересовалась Лерра, указывая на мой рог. «Повезло, добил почти дохлого желтозвездного», – ответил я и опомнился. «Отставить разговоры! За мной!» Я трусцой побежал, отряд ломанулся за мной. Желтые звезды явно произвели впечатление и воодушевили моих бойцов. Спасало то, что враг, даже если появлялся рядом, относился к моему взводу как к мелочи, недостойной внимания. В первую очередь выпиливались самые сильные бойцы Белиала. Нас пытались раздавить или прихлопнуть лишь мимоходом, так что, когда мы разбегались, не тратили время и находили более достойные цели. Битва сместилась к нашей ставке, и мы увидели вражескую, реющий над холмом флаг и черный кристалл, в который, очевидно, было запечатано хао. Там тоже кипел бой, причем я мысленно поаплодировал нашим захватчикам ставки, потому что стратегию они выбрали перспективную. Штурмовой отряд состоял из демонов-танков, принимающих на себя основной удар, воздушной кавалерии, крылатых демонов и летающих наездников адских виверн, а также юрких и быстрых сатиров. Но враг не уступал и грамотно держал оборону, осыпал крылатых налетчиков градом стрел, оставляя дымные хвосты. Небо перечеркивали горящие снаряды катапульт. Один врезался в виверну, и та рухнула, пропахав гребнем землю и убив суккубу-всадницу. Нас осыпало щебнем и обдало пылью. Взвод нерешительно остановился, а Руперт с Мотифом легли, пытаясь слиться с землей. «Не останавливаемся!» – прокричал я, поднял струсивших инстинкт за шиворот и бросил вперед. «Кто отстанет, может прощаться с Хао. Остальных постараюсь прикрыть. За мной!» Угроза подействовала. Мы помчались дальше, а когда отряд поравнялся с нагромождением камней, я велел засесть там и не высовываться. «Ты осторожнее, декан», — посоветовал Ракшас Каракапанка. «Там серьезные бойцы, это тебе не свежее мясо щелкать». Хотелось ему напомнить, что еще 3 дня назад он называл меня дохлым вонючкой-тифлингом, явно недооценивая, как и сейчас, но подобная самоуверенность выглядела бы странно. К тому же в его голосе слышалась забота. «Буду осторожен», — ответил я. Оставив отряд, я побежал. а когда отдалился, ушел в обыстрение. Вынырнул, ушел. И снова вынырнул, имитируя скачки. Добравшись до баррикады вокруг ставки, перескочил через нее. Меня заметила Марилит-лучница, похожая на анаконду с человеческим телом и шестью руками. В спину донеслось. «Иванючку!» Возле уха просвистела стрела. «Где он?» Услышал я, но был уже в другом месте. Двигаясь якобы скачками, я проскользнул между расставленными ногами огромного демона с арбалетом. Не удержался, прикончил его двумя ударами. Все же меньше наших поляжет. Мне все больше приходилось пребывать в ясности, иначе сложно было уклониться от снарядов, стрел, клинков, копий, копыт и смертоносных хвостов. Мир то вставал на паузу, то несся галопом. Звуки то замирали, то обрушивались грохотом и ревом. Каменное сооружение с призывно мерцающим флагом, в основании древка которого был инкрустирован кристалл со ставкой, окружали сильнейшие демоны 6-го легиона Азмодана, включая их легата Агвареса. Сколько у них звезд и сколько всего защитников я не считал, но и без того видно, что каждый не уступает деспоту. Возле ставки замерли 6 ракшасов. В верхних руках они держали наготове арбалеты размером с баллисту, а нижними сжимали мечи. Стояли они так плотно, что никак не просочиться, разве что прыгать. Не будь убыстрения, меня бы быстро обнаружили, пришлось бы повоевать. А так я предпочел не терять времени, потому что каждая секунда – смерть кого-то из соратников. Уйдя в скрытность и на миг вынырнув из убыстрения, я прыгнул, помогая себе полетом. Снова ускорился. Перед приземлением выскользнул из ясности и схватил древко. «Куда смотрите, болваны?» завопила ползущая к ракшасам Марилит. Похоже, шестирукая преследовала меня все время, не упуская из виду. Ее извивающееся змеиное туловище в длину было 30 метров. Азмодановцы дружно повернули головы, увидели меня. К этому моменту я вырвал древко и получил уведомление, что не могу использовать способности. Выход нашелся быстро. Я бросил флаг, убыстрился, включил комбо, чтобы проложить себе путь. Оранжево-звездных демонов раскидало, но не убило. Вырубив просеку для прорыва, я поднял стяг и побежал, раздавая тычки древком знамени. Оно было длиннее меня, и работал я им как копьем. По ущелью разнесся голос легата Филотануса, объявившего, что ставка захвачена. Только тогда наши штурмовики меня, наконец, заметили. Спикировал черт на виверне, зацепил меня лапищей и усадил за спину. Его партнеры закидали защитников ставки бомбами, потом прикрыли нас с боков. Мы рванули к себе на базу под угрожающие визги виверн, но далеко не ушли. Нам наперерез понеслось превосходящее количеством вражеское воздушное воинство. «Возьми флаг!» крикнул я в ухо черту. Отдав знамя, блокирующие навыки, я убыстрился и прыгнул с крылатого змея на приближающегося врага. Все время находиться в ясности я не мог, это вызвало бы подозрения и вопросы, потому периодически проявлялся. Разметав преследователей, я заметил, что черты на виверне подбили арбалетчики. Виверна, пронзенная десятком огромных стрел, закатила глаза и подергивалась на земле. Сам черт, крепко сжимая стяг, полз, волоча непослушные ноги, но был на последнем издыхании, его обступали азмодановцы. И опять волна ярости захлестнула меня. Гнев был так силен, что я заорал и, в очередной раз выйдя из ясности, устремился к флагоносцу, окруженному недобитыми врагами, но не успел помочь черту. На него обрушился шквал ударов мечей, сабель и топоров. Вклинившись в толпу, я атаковал одного демона, потом второго, а когда врезал молотом по третьему, выяснилось, что он последний. Всех противников сокрушила волна увечий, пассивный прием, отражающий урон в ближайших противников. Количество поглощенного хао зашкаливало. Я только и успевал включать ясность, чтобы пережить подобие левелапа в убыстрении. На моем левом роге зажглась уже 4-я желтая звезда. Подобрав флаг со ставкой, я побежал со всех ног на базу. Не напрямик, а через то место, где оставался мой взвод. Или так хорошо спрятались, или кто-то из них использовал маскирующую группу способность. Но обнаружил я их только по дернувшемуся хвосту каракапанки. Приблизившись к своим бойцам, я скомандовал. «За мной!» Обратный путь запомнился урывками. Бойцы отставали, но яростно закрывали меня телами, а я, чертыхаясь, возвращался, сбрасывал флаг своим и переключался, чтобы защитить их. Разрубленным надвое распылился на поле боя наш молчун-испепелитель. Следом лег инфернал. Беса Руперта затоптали. Второй инстига, демон-мотив, лишился головы. Ракшаса-каракапанку сожгли дотла. Вскоре оба легиона сконцентрировались вокруг нас. Свои прикрывали наш отряд, враги сжимали кольцо и пытались пробиться ко мне. Когда я почти добежал до нашей ставки, рядом остались лишь Лерра и Абдусциус. Но и они прожили недолго. Враг рвался к нашему знамени, там кипел бой. Легат Филотанус, защищая ставку, развоплотился. Мне же оставалось преодолеть 10 метров, и каждый рывок запомнился отрывистой картинкой. вскрикнула и погибла Лерра, попав в пасть адского дракона, наездник которого бросил на меня парализующую бомбу, Абдусциус накрыл ее своим телом. Взрывом его разорвало на части. Префект Саргатанос заслонил меня собой, спасая от огненной сети, брошенной вражеским легатом. Центрион моей когорты Си-3 рванул под ноги вражескому инстиге Инферналу и сгорел, дав мне мгновение для последнего рывка. Надрывая мышцы, я прыгнул, врезал флагом по вставшему на пути дракону, сворачивая ему челюсть. Другим концом древка проколол наездника. Убил. И, приземляясь, воткнул вражеский стяг в предназначенное место. Хао погибшего драконьего всадника поглотилось ровно тогда, когда битва закончилась и небо озарилось синим. Бой тут же прекратился. Демоны опустили оружие и начали разбредаться, поднимать раненых и оттаскивать на свою территорию. Если бы тела не распадались пеплом, долина была бы усеяна трупами моих соратников. Я стоял на вершине холма, рядом развивались флаги. Мой левый рог украшало 5 желтых звезд, но радости от победы я не чувствовал. Взвод декана Хакара перестал существовать, а от 13-го легиона Белиала осталось меньше трети.